хореями ры один за одним. Мы как динамит, но дороги нам они. Нас молит красный закат, и мы будем идти в лоб, кому наши миры хранить. Утро, чашка кофе, в голове я часто колом. Выстроились мысли, но в диван я уже час как в копах. Есть тысяча причин у меня, чтобы любоваться рассветом, так как я вижу этот мир через красок полный спектр. И под моими ногами вертится земной шар уже. Шагаю по миру вперед лишь с улыбкой до ушей. И сколько бы не поставил я цели перед собой, крылья со мной, само собой, я взлечу высоко, высоко. И где бы я ни был, светлое небо, вечное лето, в счастье билеты, как монументом жить. Лишь не пускай туда чужих, и мы пройдем тараном, пока не увидим блеск каратов. Для нас рассвет звучит на платном, в сердцах детонатор. Покоряя мили, километры, минуты и пинты, пропускаем сквозь себя этот мир, мы будто бы свет линзы. Наш ветер бризом и штормом, пусть мы капризны, и шторм, идем вперед, не оступать, единой шеренгой стройной. Покоряя миры один за одним, мы как динамит, но дороги нам они. Нас манит красный закат, и мы будем идти бы лоб, кому наши миры хранить. Покоряя миры один за одним, мы как динамит, но дороги нам они. Нас манит красный закат, и мы будем идти бы лоб, кому наши миры хранить. В этом мире есть двери, но мы стучимся, как все мы рабы системы. Ходим по тропинкам, сидим, где все сидят, а наши мысли по постам где-то в соцсетях. И не опоздать здесь, найти себя. Весь мир в руках людей, они не сидят. Так что выкинь черновик и беги сюда. Мы будем покоряться, не ждать себя. Если мир весь на коленях, поставить меня не станет больше, и тебя тоже больше не станет. Мы будем в лучшем месте, если лучше станем сами. Давай признаем все ошибки и его представим. И его представим. И его представим. Покоряя миры один за одним, мы как динамит, но дороги нам они. Нас манит красный закат, и мы будем идти бы лоб, кому наши миры хранить. Покоряя миры один за одним, мы как динамит, но дороги нам они. Нас манит красный закат, и мы будем идти бы лоб, кому наши миры хранить. Покоряя миры один за одним, мы как динамит, но дороги нам они. Нас манит красный закат, и мы будем идти бы лоб, кому наши миры хранить.